Во время пребывания Чуркина в санатории Сережа поднялся, наконец, после пережитых потрясений. Поднялся прозрачно-желтый, с темными кругами у глаз и с болью в позвоночнике, но полный мужественной готовности все пережить до конца и все сделать, что нужно. Он методично привел в порядок свой письменный стол, попался под руку дневник, толстая, красиво переплетенная тетрадь, на которой он когда-то изобразил череп и скрещенные кости, и надписал «Не трогать, смертельно». Он пренебрежительно сбросил тетрадь в нижний ящик стола. С детством кончено. Он пришел к выводу, что человек в состоянии вынести очень много. И если человек уже вынес самое страшное, то может вынести и не самое страшное. Пойти в школу, где знают, что у него случилось. Катя не отважилась пойти в институт, потому что она женщина. Также Сережа решил, что будет учиться очень хорошо. Он не должен допустить, чтобы ему делали замечания. Прежде это было неважно, теперь исключительно важно. Он верил в Ивана Евграфыча и в ребят. Ребята рассказывали, что было специальное собрание, совершенно стихийное, в верхнем коридоре, по вопросу, как относиться к Сергею Барташевичу. Кто-то стал говорить о нем дурно, Санников соскочил с подоконника и сказал, что набьет морду всем, кто скажет хоть слово о Сергее Барташевиче. На шум явился Иван Евграфыч и разогнал собрание. Сережа аккуратно ходил на занятия и отвечал на пятерки. Ему предстояло долго носить свое горе. Оно напоминало о себе на каждом шагу, смотрело из книг и из глаз учителей. Музыка играла о горе, только о горе. Гудки, автомобильные сирены кричали о горе. Как-то он шел домой со стопкой учебников за бортом пальто. Шел, хромая, думая о своем, и вдруг увидел, что навстречу идет Федорчук. После той злополучной истории они не встречались. Первым желанием Сережи было шарахнуться, перебежать на другую сторону улицы, а лучше бы всего провалиться сквозь землю. Федорчук смотрел на него. «Но я же не трус», — подумал Сережа. «Я могу и это». Он остановился и сказал. «Здравствуйте, товарищ Федорчук». «Здорово», — ответил Федорчук и тоже остановился. Постояли. На добром черном усатом лице Федорчука было озабоченное выражение. Он спросил. «И школы? Как оно с учением? Имеются успехи?» «Немножко», — ответил Сережа, догадавшись по этому вопросу, что Федорчук получил о нем сведения от Ивана Евграфыча. «А вы где теперь работаете?» «Засиделся на месте», — вздохнул Федорчук. «Предлагают в Куйбышев. Конечно, интересней бы в экспедицию, но жена не хочет. Готовится экспедиция в Коми-Республику, а она не хочет. И все». «А что будут искать в Коми-Республике?» — спросил Сережа. И они пошли рядом, беседуя по-мужски. Метель метет, декабрь на дворе. Скоро выборы в местные советы. Горят цепочки лампочек над дверями агитпунктов, освещая алые транспаранты с лозунгами. Вечерами по лестницам домов города Энска ходят агитаторы. Юлька в их числе. У нее 4 квартиры в большом доме, 38 избирателей. Она ходит к ним чуть не каждый день. Это возмущает Андрея. На лестнице Юльки часто встречается тучный пожилой человек в котиковой шапке с массивной тростью, шагающий медленно и степенно. Он шумно дышит, поднимаясь, и на площадках останавливается отдохнуть. Звонит у дверей на вопрос. «Кто там?» — отвечает зычно и важно. «Агитатор!» А Юлька ему не нравится. Негодующе смотрит он на нее, когда она сбегает ему навстречу легким своим бегом. Он явно обижен. «Как этой девчонке? Так же доверили агитировать за блок коммунистов и беспартийных, как и мне, заслуженному человеку с одышкой. Эх, безобразие!» Юлька вздергивает нос и проходит, хмуря светлые бровки. Близ дома на бульваре ее поджидает Андрей. Ему тяжело так долго без нее. Он непрекаянно бродит по пустынному бульвару. На него идет снег и крупа. И ему кажется, что продавщица в угловом ларьке презирает его за долготерпение. «На сегодня все, я надеюсь», — спрашивает он, беря Юльку под руку, и блаженно чувствует сквозь шубку, как у его руки бьется ее сердце. «На сегодня все», — отвечает она. «Но завтра надо еще к ним сходить». «Ничего подобного», — говорит Андрей. «Никуда ты завтра не пойдешь». «Какой ты странный, Андрюша», — говорит Юлька. «Им же нужно получить биографии кандидатов. Они не умрут, если получат биографии послезавтра». Роли после свадьбы переменились. Теперь командует Андрей, а Юлька слушается, хотя и не без протеста. «Завтра ты будешь со мной. Я тоже избиратель. Почему открыто горло? Простудишься? Дай я поправлю». Они идут к автобусной остановке под большими вязами, под снегопадом. Белеют пушистые бульварные скамьи. Юлька рассказывает Андрею, что с ней случилось за день, и он, склонив к ней голову, слушает ее. И ночью снег идет, и днем весь белый стал больничный сад. В палате на койке сидит Геннадий в байковом халате в накидку и, задумавшись, трубочкой сложив губы, смотрит на белое окно, на сплетение белых ветвей за окном. Почти 2 месяца прошло с того дня, как он прибежал загнанный к порогу родного дома и рухнул у этого порога, успев позвонить, известить о своем приходе. Теряя сознание, он слышал крик матери, потом голос отца, потом они оба, отец и мать, подняли его и понесли, и положили. Это было последнее, что он тогда сознавал. Очнулся в больнице. Сейчас он сидел желтый, нечесанный, плохо побритый. На его длинной шее выросли сзади 2 некрасивые косички. Стал нелюдим. Другие выздоравливающие играли в домино, рассказывали анекдоты, гуляли по палатам. Он держался особняком. Миловидные сестры, нежно посматривающие на интересного больного, потеряли надежду привлечь его внимание. Зинаиде Ивановне нет смысла ревновать. Впервые в жизни ему хотелось быть одному для того, чтобы думать. Если бы он умер, что мог бы перед смертью рассказать о своей жизни? Нечего рассказывать. Все ерунда какая-то. А в конце 3 уродливых страшных рыла и карлик-убийца под дождем. Бред. И в болезни ему виделись эти рылы и карлик с зонтиком, похожий на черный гриб. «Они арестованы», — говорит мать. Матери он сказал все. Она сказала отцу. Отец ничего не говорит. Посидел сильно. Придет и сидит молча. И часто выходит покурить. А у матери показалась седина. В прошлую встречу Геннадий заметил и сказал ей. Она провела рукой по своим подстриженным волосам, заложила прядку за ухо и сказала: «Наплевать». А у него сжалось сердце. Он взял ее маленькую крепкую руку, поцеловал и заплакал. Они были вдвоем. «Ну поплачь, ну поплачь». «Слабенький стал», — шептала она, быстрыми движениями гладя и прижимая к груди его голову. И у самой лицо было залито слезами. Она говорила с прокурором. Суд над Цесаркиным, Изумрудовым и их сообщниками будет, вероятно, в январе. Прокурор сказал, Геннадия вызовут в качестве свидетеля. Но могут и посадить, если поверят Цесаркину, Изумрудову и Малютке, что Геннадий участвовал в их преступлениях. К этому Геннадий внутренне готов. Он думает, думает, передумывает все, что может быть, и все, что было. Знакомые лица вдруг по-необычному предстают перед ним, и он всматривается в них с удивлением. Зина, например. С утра она появляется возле его койки, вооруженная градусником, шприцем, мензуркой с лекарством, безответно выносящая его капризы и грубости, дрожащая за его жизнь. Похоже, ни дня не отдохнула Зина за эти 2 месяца. Что же такое Зина? Что такое Зинина привязанность? Какое он на эту привязанность имеет право? Юлька приходит, сестра. Ему по-прежнему не о чем говорить с ней. Говорит она о своих делах, об его здоровье. И при этом на глазах у нее слезы, а в упрямой складке ее губ он читает. «Геня, мне тебя ужасно жалко, ужасно! Но я все равно была права. Все равно тебя надо было выгнать. Если ты опять начнешь то же самое, я опять скажу, что тебя надо выгнать!» И Геннадий больше не обижается. С угрюмой усмешкой он опускает голову перед Юлькиной непримиримостью. Мать бывала у него каждый день. Отец всякий раз, как приезжал из рейса, и Андрей заходил вместе с Юлькой, и тетка Евфалия, и Марья Федоровна Акиндинова заглянула дважды. Наведывались приятели. Он принимал их сухо. Их неумные, несмешные остроты сердили его. Острят, как нанятые. Тут у человека жизнь зашла в тупик. Лариса и Саша не проведали его ни разу, не передали привета, ничего. О Ларисе он не думал. Нашла себе новое счастье. Ну и слава богу. Но Сашу как-то увидел во сне. Содержание сна забыл, едва проснулся. Но осталось впечатление. Он взволновался и попросил Зину, чтобы Саша пришел. Саша не спешил откликнуться на приглашение. Пришлось, должно быть, Зине поуговаривать и поплакать. А когда он появился, Геннадий испытал только неловкость. Впечатление от сна уже сгладилось. В белом больничном халате, туго напяленном на плечи поверх пиджака, высокий, возмужавший Саша показался Геннадию богатырем, и новое, затаенно счастливое. С чего бы? Выражение его лица было неуместно. Впрочем, это выражение исчезло, едва Саша увидел Геннадия. «А, здорово», — пробормотал Геннадий. «Здравствуйте», — явно через силу сказал Саша. «Садись». Геннадий кивнул на табуретку. Саша неловко сел, руку не протянул ни один. «Как ты там?» — спросил Геннадий после паузы. «Да так, по-старому. А вы как?» «Да ничего». «Поправляетесь?» «Угу». «Хорошо», — неопределенно произнес Саша. Еще помолчали. Саша спросил, томясь. «Курить здесь нельзя?» «По коридору направо, курилка». «Вы не хотите курить?» «Мне нельзя». «А...» В таком роде тянулся никому не нужный разговор. Саша достал папиросу, долго мял ее в пальцах, потом с силой дунул в мундштук, решительно вскочил, простился и ушел. Внизу в раздевалке его окликнул женский голос. «Саша!» Он узнал пожилую женщину, которая отворила ему дверь, когда год назад он приходил на разъезжую. Он догадался, что это мать Геннадия. «Ты был у Гени?» — спросила она обрадованно. «Да», — ответил он и добавил. «Здравствуйте». «Здравствуй», — сказала она и ласково, горячо сжала ему руку. «Наконец-то мы с тобой познакомились». Седой, красивый человек в железнодорожной форме подошел и сказал Саше. «Угости папироской». Саша протянул ему коробку. «Это Леонид Никитич, Генин папа», — сказала мать Геннадия. «Где работаешь?» — спросил Леонид Никитич. «Тяжело? Ничего? Ну и как материально?» Они поговорили о Сашиных заработках. «Это ты молодчина, что приобрел специальность. Великое дело. Какую шутку судьба с тобой не пошути? А ты имеешь специальность, и ты себе хозяин. Меня сколько раз хотели выдвинуть по профсоюзной линии. Не пошел. Не хочу. Мне лучше нет, как на паровозе». «Саша», — сказала мать Геннадия, — «ты приходи к нам». «Да, да, да», — подтвердил Леонид Никитич. «Имей в виду, как какая беда или нужда, валяй к нам без всяких». «И без беды, и без нужды. Просто приходи. Мы рады будем», — сказала мать Геннадия виноватым голосом и на прощание еще раз крепко, нервно, пожала Саше руку. Он поблагодарил с недоумением. «Зачем он к ним пойдет? Что ему у них делать? У него своя жизнь. В эту трудную зиму, когда чуть не каждый день приходилось из-за метели прерывать работу, к Саше пришло самое первое, самое чистое, самое лучезарное счастье, какое бывает только в ранней молодости. Катя с ним ежедневно на его верхотуре. Он едет на постройку и знает, что там его встретят Катины глаза. О, он не ждет, что она его немедленно полюбит. За что ей его любить? За какие такие заслуги? Вот если он когда-нибудь станет красивым, с высшим образованием. Но она к нему чуткая. Один раз Саша достал папиросу, и спички по обыкновению кончились. Она увидала, крикнула: «Ребята, спички бригадиру!» Другой раз взяла коробок из Женькиных рук, сама зажгла спичку и подала огоньку, закрывая его ладонями от ветра. И при этом улыбнулась Саше. Он видел ее сегодня и завтра увидит с утра. Заботиться о себе ему приходилось самому. Мать жила в больнице. По дороге домой Саша зашел в булочную, купил хлеба, на ходу отламывал куски и ел. «Ребята, спички бригадиру!» — сказала она. «Ребята, спички бригадиру!» — сказала она. Новость. Акиндинов покидает нас. Он был вызван в Москву и вернулся с новым назначением. Далеко-далеко, в краю, где зреют цитрусы, ему поручено некое грандиозное предприятие. Оно еще не вступило в строй. Все там нужно создавать с самого начала. И кадры, и культурные жилища, и бани с пальмами. Задача по плечу Акиндинову. Какие масштабы! Он торопит Марью Федоровну со сборами. Зачем тащить с собой столько барахла? Брось, раздай, едем! Ему уже мерещится пуск нового завода, мерещится городок, который он там построит. В восточном стиле городок, с висячими галереями, скрытыми дворами, тысяча и одна ночь, водоемы, цитрусовые рощи. Всей душой он тянется туда, к задуманному, непочатому. В то же время грустно. Расставаться грустно. Торжественный и растроганный обходит он цеха. Эта прекрасная сила созидалась при нем, под ревнивым и требовательным его руководством. Из каждого уголка на Акиндинова глядят его счастливые и трудные годы, свою страсть, свои усилия, восторги, гнев, разочарование. Громадный кусок себя он оставляет тут. Аллея от завода управления к первому сборочному, как хороша она в ине. Серебряные ветки сплетаются над головой. А когда-то эти деревца доходили Акиндинову до плеча. А дворец культуры он так и не достроил. Только правое крыло окончено. Разве достроит Косых с тем размахом? Косых, бывший заместитель, остается во главе станкостроительного. Серенькая фигура. Осторожен, точен, ко всем мнениям прислушивается. Как-то справитесь, товарищ Косых. В январе получите заказы для легкой промышленности. Многое придется осваивать заново. Уложитесь ли в сроки? Более 800 рационализаторских предложений на очереди. Не утоните, товарищ Косых. Жили вы за Акиндиновым, как за каменной стеной. По сути дела, вся ответственность лежала на плечах Акиндинова. Плохо, плохо будет вам без Акиндинова. Чтобы подбодрить Косых, Акиндинов говорит ему: «Вы, главное, смелее, смелее. Знания у вас есть, опыт есть. Главное, не робейте». «Да я не робею», — говорит Косых. «Да?» — с недоверием спрашивает Акиндинов. «Это хорошо». Косых стоит перед ним, спокойно улыбаясь, в старом костюме, который он носит чуть не с военных времен, и неожиданно говорит странные слова. «Я робел только с вами, Георгий Алексеевич. Очень уж тяжко давите вы на людей вашим авторитетом». Пораженный Акиндинов взглядывает на него сверху вниз. Есть искушение оборвать резко. А вы наживете собственный авторитет, вот и не почувствуете тяжести чужого. Но было бы недостойно ответить так на откровенность товарища. Что же, стало быть, Косых радуется его отъезду. Он, стало быть, испытывает облегчение. Он, возможно, думает, теперь у меня будет мой авторитет и моя ответственность. Вот как. Бросает Акиндинов и отходит, не требуя объяснений. Безусловно, ему случалось отменять распоряжение Косых, но ведь отменял он в интересах дела и для того, чтобы научить людей работать как следует. Неужели Косых ощущал это как тяжкий гнет? Ну а другие? Он заговаривает с рабочими, инженерами, со стариками, которых он представлял к орденам, с мальчишками, которым он дал квалификацию, образование, заработки. Все знают об его отъезде. Кое-кто высказывает вежливое сожаление. Старики спрашивают, а как там климат? Заместитель начальника механического цеха подходит с просьбой не забывать его. С Косых у него не лады. Но большинство говорит, ничего, новый директор тоже дельный, поддержит, справится. Как будто совершенно все равно, кто будет директором, Акиндинов или другой человек, лишь бы нормально работал завод и выполнялась программа. «Дворец уж без меня будете достраивать», с улыбкой на губах и горечью в сердце обронил Акиндинов. Его заверили. «Достроим, Георгий Алексеевич!» Оскорбленный этим оптимизом, он едет в город, прощается с Ряженцевым, тот жмет руку, желает доброй работы на новом месте и обещает, что партийная организация Энска всячески поддержит Косых. Зато прощание с Дорофеем настоящее, душевное. Они обнимаются со слезами на глазах, и обида отходит от акиндиновского сердца, когда Дорофея говорит: «Надо же, хоть бы поближе, куда вас посылали, а то в этакую даль. Я на аэродром приеду проводить». Но тут же она добавляет: «Это я как друг-товарищ и как должностное лицо. Знаешь, что скажу тебе, Георгий Алексеевич? Нам, горсовету, с Косых легче будет. Ты нам плохо помогал». «Я вам помилуй!» «Да, ты нам. Вдвое и втрое мог больше для города сделать. Мог. И не говори». Она задорно хлопает по большому столу маленькой смуглой рукой. «Если хочешь знать, — говорит она радостно и лукаво, — мы с Косых уже договорились. Очередные дома станкостроительный ставит на точильный. Приезжай посмотреть, как мы тут без тебя застроим наши окраины». Она улыбается. И перед Акиндиновым встает прежняя молоденькая Дуся, увлеченная открытой перед нею деятельной жизнью. В темно-русых волосах блестит седина, нетронутая сединой прядь, заложенная за маленькое ухо, по-прежнему завивается колечком на конце. А морщины неприметны, и зубы чистые и блестящие, как в молодости, и непрерывно сменяются переживания, и движется жизнь в этом лице и в блестящих глазах. Акиндинов возвращается домой. У подъезда его окликает звучный голос. Бучко — бывший редактор областной газеты, взятый Акиндиновым в заводскую многотиражку. Бучко лихач Кудрявич с хорошим литературным слогом. Он спешит, как на пожар. Ноги его разъезжаются на обледенелом тротуаре. Спешит, чтобы, пламенно задыхаясь, пожать Акиндинову руку. «Георгий Алексеевич, какие события!» — восклицает он. «Я только что из цеха, вы бы видели! Как все расстроены разлукой с вами! Тяжело смотреть! Такое уныние, такая растерянность!» «Уныние?» — повторяет Акиндинов. «Разумеется, еще бы! Такая потеря! Говоря между нами, Косых, при всем моем уважении к этому товарищу, это не та фигура, которая должна возглавлять наш завод. Георгий Алексеевич, ведь все понимают, разве будет Косых так заботиться о людях? Разве он будет так печься о блеске и славе завода? Ведь отражением этого блеска светит, так сказать, весь город. Благодаря кому? Благодаря вам. Вы! Бучко совсем захлебнулся. Ума не приложу. Как же мы будем без вас? Те самые слова, которых Акиндинов ждал от людей, но почему-то очень противно слышать эти слова от Бучко. «Вы ошибаетесь», — говорит Акиндинов надменно. «Косых — чрезвычайно сильный работник, крупнейший инженер, организатор. Завтра ты будешь точно так же юлить перед ним, халуй. Всего лучшего!» Он с брезгливостью сует руку в подобострастно протянутые руки Бучко и входит в подъезд. Они обедают с Марьей Федоровной на маленьком столе в пустой столовой. Мебель уже упакована и вынесена на лестницу. Упаковщики топают по квартире, пахнет рогожками. Все, завтра утром нас здесь не будет. Марья Федоровна заплакана, привязалась к месту, к людям, к своей работе в заводских яслях. Ну, Маруся, там будет неплохо. Я знаю, это я так просто. Немножко. Ешь еще. Завтракать будем совсем по-походному. Акиндинов поднимается и целует жену в голову, на которой по-прежнему, как в юности, двумя венцами уложены косы. Они уже не отливают пшеничным золотом, посветлели от седины, стали тоньше и еще мягче. Но для Акиндинова это прежние, дорогие, золотые косы, которые Маруся лелеет и расчесывает подолгу и укладывает венцы, чтобы он любовался ими. Он целует ровный пробор между венцами, взяв ее бережно за виски, а она берет и целует его громадную толстую руку. В жизни никто не целовал ему рук, кроме Маруси. Но она целует. И он удивился бы, если бы ему сказали, что его руки некрасивы. Очевидно, они прекрасны, если их целует Маруся. А на другой день Акиндинов летит над облаками в край, где зреют цитрусы, ломит в ушах от высоты. В окне самолета взлетает и падает большое зимнее солнце, и в прорывах туч открывается внизу белая земля. На земле готовится к встрече Нового года. Да, еще год прожили мы с вами. Как время бежит. По городу расставляют щиты с портретами рабочих, досрочно выполнивших годовой план. Детишки считают дни, оставшиеся до новогодних каникул. Опять выставлены в витринах блестящие шарики и целлофановые хлопушки. На площадях продают елки, пахнущие лесом и детством. В яслях станкостроительного завода достают из нафталина художественного Деда Мороза, приобретенного Акиндиновым год назад. Надо поправить деду помятую бороду и подновить по золоту. На нового деда экономичный товарищ Косых денег не даст. Скоро попируем. Кто и не пьет, в эту ночь обязательно выпьет. Прозвонят кремлевские куранты. Как не чокнуться? Чокнемся за счастье Саши и Юльки и их друзей, за свершение их надежд, за процветание города Энска. Пожелаем мужества Дорофеи в предстоящих ей новых испытаниях. Пожелаем самых больших успехов товарищу Косых и всему станкостроительному заводу и всем людям, честно работающим для жизни, бесконечной, вечно молодой, вечно обновляемой жизни. С Новым годом, товарищи! 1958 год. Текст читала Ксения Бржазовская.